Да здравствует король! Женщине трудно с таким сложным хозяйством справляться. Вот уж пер ей богу дитек, как гриб дождевик, во все стороны сразу. Сговорится с Анастасией и деревенское хозяйство, мельницы, разную мелочь, все это к черту. А вырученный на капитал загнать только в одно крупное лесопильное дело. Тем более, что он Баранов сам это дело Петру мало не довел до конца. Теперь уже для себя он доведет его быстро. Только жалованием, взятками и доходами от недвижимости нынче широко не поживешь. А каждый сморкач, хвост собачий, кто в промышленность деньги вкладывает, глядишь, через год-другой и вознесся в промышленности на пересек Петру все Василев становился. Ну, это черта с два. Взяться как следует и этого отпихнуть можно. Старая дружба? Дружба, конечно, дружбой, а табачок врозь. Теперь такое время, да и положение изменилось. Вот это все вместе взятое неудержимо и гоняло Баранова из угла в угол по кабинету. Он поминутно вызывал делопроизводителя и требовал, чтобы тот ему подал то крепкого чая, то водки. Так и бывает на свете. В тот день, когда Баранов бесился у себя в кабинете, Василев счастливо перечитывал телеграмму из Иркутска. Сын, долгожданный, единокровный, свой, наконец-то родился. Молодец, Люся, сына принесла. Чем отблагодарить ее? Утром, подавая телеграмму, Стеша сказала: «Рубахинского Петра Сиренева в полынье бабы нашли». Иван Максимович перекрестился. Царство ему небесное. А сам подумал суеверно, не вторая ли смерть и в этой бумажке. Распечатал телеграмму: «Нет, оказывается, счастье». И известие о найденном в полынье Сиреневе сразу же обернулось новой радостью. Не стало опасного соперника и конкурента. Иван Максимович чуть не оторвал Стеше голову, целуя ее, и подарил такую кредитку, что Стеша ошалела больше, чем от поцелуя. Василеву казалось всегда, что он отмечен какой-то особой печатью удачливости. С таким настроением он ходил несколько дней после получения телеграммы из Иркутска. Но потом фортуна повернулась к нему спиной, и сразу потянулась целая полоса тягчайших неприятностей. В вторичной печати разбили вдребезги иркутского профессора Ясенцева. Обрушились на него хором все — и сторонники, и противники монархического строя. Стремление Ясенцева к полной самостоятельности Сибири в газетах названы продажей в розницу России иностранцам, игрой на руку заграничному капиталу. В этой связи во всех падежах просклоняли Лонг де Лобеля с его проектом железной дороги Канск-Аляска. И хуже всего, упомянули как неумного и недальновидного дельца его самого Ивана Максимовича Василева. Хорошенькая создана сейчас для него репутация. Конечно, Лонг де Лобель прохвост. Его происки в пользу Америки за счет полного уничтожения русской промышленности давно стали очевидны. Но ведь профессор-то Ясенцев сохраняет русскую самостоятельность. Правда, наравне с нею допуская свою, сибирскую. Так разве это измена отечеству? А что же прикажете делать купцу и промышленнику, которому стало тесно в рамках Сибири? За Челябинск зерно везти невозможно, бешено ломаются тарифы на перевозки, а водные пути на север закрыты совсем. Российские купцы и промышленники душат сибирских. Чем иначе им отвечать? Ругают Ясенцева за то, что он хочет Сибирь сделать колонией Америки. Это идея Лонг де Лобеля, а не Ясенцевы.